Глава 42. Кто в чем умел? Сорочка Эйдена на мне, конечно, болталась, но я все-таки как-то сумела ее расправить под блузкой. Проще всего было справиться с юбкой. Правда, пальцы плохо слушались, но завязать плоский узел все-таки смогли. А вот с волосами выручил Эйден, высушив их с помощью магии. Пожалуй, это единственное умение, из-за которого была бы ей рада. Во всем остальном она была мне абсолютно не нужна. Прожила же как-то почти 40 лет без нее, и дальше справлюсь. Наверное, каждый из нас мечтал о том, чтобы иметь какой-нибудь магический дар, повелевать стихиями. Я тоже. Еще в детстве, читая сказки и легенды. Но вот, столкнувшись с нею в этом мире, поняла для себя, что от нее только лишние проблемы. Да, была возможность продвинуться чуть выше по социальной лестнице, если бы обстоятельства не сложились так, что очутилась в доме Норенхайнов, но не более. Все-таки быть обычным человеком намного проще, хотя и в чем-то труднее, чем будучи магом. На этапе заплетания косы я все-таки выдохлась, но Эйден быстро накапал какого-то зелья в стакан, а после того, как немного ожила, утащил на кухню. На этот раз на кухне вместо стула меня ждало одно из кресел, перенесенных из гостиной. Предусмотрительно. Теперь меньше шансов случайно шлепнуться на пол, потеряв равновесие, или если голова закружится. Достав небольшую сковородку с высокими бортами, Эйден поставил ее на плиту. Но, что странно, огонь не зажег. Затем он взял три яйца, разбил высокую миску и начал потихоньку взбивать, добавляя растительное масло. Я даже не сообразила сразу, что он хочет приготовить, пока на столе не появился кувшин. Не переставая работать вилкой, Эйден влил немного молока и чуть интенсивнее начал перемешивать получившуюся массу. Но при этом не взбивал до получения пены, а дожидался образования пузырьков. Я так предположила, потому что сама по похожему принципу готовила когда-то дома омлет. Только перелив содержимое миски на холодную сковороду и накрыв крышкой, Эйден зажег огонь, сразу убавив примерно до средней интенсивности пламени. Минут 5 или 7, если я верно посчитала про себя, он выключил конфорку, но крышку так и не поднял, выжидая еще столько же. «Умно, иначе осядет», если сразу открыть. Омлет легко соскользнул на подставленную тарелку и тут же был разрезан на несколько тонких полосок, причем Эйден сумел все проделать при помощи плоской ложки и обычного кухонного ножа, не повредив нежный верхний слой. Пока он доставал чистую вилку, из конфорки высунулась знакомая лапа и, нашарив ближайший к себе кусок, закинула в пасть показавшегося на мгновение элементаля. «Роур! Это для Лары!» Возмущенный Эйден хлопнул ладонью по столу, так что посуда задребезжала. «Я должен был продегустировать. Жадина, а не хозяин!» Буркнул Саламандр и снова исчез. Я думала, что Эйден разделит омлет на две порции, однако передо мной на столе оказалась тарелка в том же виде, в котором еще минуту назад стояла возле плиты. Разве что за исключением украденного элементалем кусочка. «Приятного аппетита, Лара. Извини за поведение Роура. Он немного своеобразный». «Спасибо. Уже заметила, причем неоднократно». «А как же вы? Ведь вы сами до сих пор не позавтракали». Эйден с легкой досадой махнул рукой, словно речь шла о чем-то малозначительном. «Омлет или яичницу не хочу, а больше ничего готовить не умею. Так, пару похлебок да мяса на костре. Лучше сама ешь. Тебе сейчас нужнее. Я потом себе что-нибудь состряпаю». Такой порядок вещей меня категорически не устраивал. Я отложила вилку в сторону и отодвинула тарелку подальше, так и не попробовав приготовленный завтрак, несмотря на пробуждающие аппетит ароматы. «Я так не могу». «Почему?» — нахмурился Эйден. «Прошу тебя, забудь, пожалуйста, те правила для слуг, о которых ты слышала ранее. В этом доме они больше не имеют силы». «Не в этом дело. Я просто не смогу есть, если знаю, что кто-то голодным остался. Кусок в горло не полезет. Возьмите хотя бы половину». Эйден вернул тарелку обратно и покачал головой. «Нет, Лара, вот тут я буду настаивать, чтобы ты съела все. Спорить в данном вопросе со мной бесполезно». Я вяло поковыряла омлет, признавая правоту его слов. «Сыр и зелень есть? Зеленый лук и укроп, например?» «Есть. А что, невкусно?» Эйден насторожился, хотя видел, что ни одного кусочка я до рта так и не донесла. «Можно сырные блинчики сделать. Это просто. 3 стакана муки, 1 молока, пригоршню 1,5 натертого сыра, 3 ложки масла, 2 яиц и порубленную зелень. Количество соли от вида сыра брать, чтобы слишком солено не вышло в итоге. Перемешать, а потом на раскаленной сковороде обжарить, как обычные блины. И все?» Скептическому взгляду, направленному на меня, вполне мог позавидовать даже самый прожженный пессимист. «Да, не сложнее этого омлета. Нужно только руки поберечь, чтобы сыр с фаршем случайно не оказался натерт». «А откуда фарш?» — не понял вначале Эйден, а потом хмыкнул и поднялся со своего места. «Я постараюсь, чтобы без мяса. Повар из меня на самом деле никакой. Это с артефактами я на «ты». И в их поисках. Каждый человек в чем-то хорош. Редко кто бывает подкован абсолютно во всем. Вы разбираетесь в своем деле, а я в приготовлении пищи. Не профессионально, но на уровне любителя вполне неплохо. Поэтому рискните. Что-то очень сложное не стало бы предлагать. Я все-таки не смогла удержаться и попробовала омлет. С ума сойти! Какая вкуснятина! Еще и очень нежная. Буквально тающая на языке. Уж на что еще со времен садика не любила корочку, но в итоге добралась и до нее раньше, чем предполагала. «Муку трясти?» «Простите, что?» И тут я заметила в руках Эйдена сито. «Я когда-то видел, что перед тем, как делать тесто для пирогов, муку пропускают через сито». «А, да, просеивают, нужно. Для блинчиков стоит взять вот такой кусок сыра». Я пальцами показала размер брусочка граммов на 150. Пока объясняла Эйдену, что и в какой последовательности добавлять, и как размешивать, не заметила, как расправилась с омлетом. Вспоминая прошедшую ночь, нет-нет, да прислушивалась к собственным ощущениям. Но ничего подобного не было. Наоборот, по телу разливалось ощущение сытости и начало немного клонить в сон. Эйден быстро скинул в тарелку очередной блинчик, сложив края к центру и скатав в рулетик, а затем отставил сковороду в сторону и навел какое-то питье, смешав в кружке содержимое из 3 пузырьков. «Лара, сразу после еды нужно выпить вот это снадобье. Оно поможет мягче перенести последствия голодовки». Я понемногу цедила жидкость, напомнившую по вкусу морс своей кислинкой, пробивающуюся сквозь умеренную сладость, и наблюдала, как очередной рулетик исчезает с тарелки. Похоже, что Эйдену уже не с чем будет садиться за стол, чтобы позавтракать. Точно помню, что блинчики уже неоднократно сворачивались, но надолго не залеживались. Наверное, тоже стали жертвами дегустации новоявленным поваром. Даже Роур попытался стянуть один, но быстро получил широкой лопаткой по лапе. После выпитого снадобья я ненадолго взбодрилась, а потом снова начала подремывать. «Интересно, а я сказала Эйдену, что со сметаной в прикуску сырные блинчики будут вкуснее?»